студенты или скубенты, где и как только могли. Видит Бог, хотел государь Николай Александрович со своими генералами войну выиграть. Все необходимое для этого обеспечил. Да вот не дали ему довести дело до победы проклятые банкиры, заводчики и фабриканты. Почему же так вышло? Оказывается, буржуазных, Милюков, Гучков и помещичьих, Родзянко, Львов, лидеров, с одной стороны, царя, с другой стороны, разделила вражда, и непростая вражда, а лютая, непримиримая, не на жизнь, а на смерть. Вражда столь яростная, что в разгар войны буржуазия, при известном участии и помещичьих деятелей, встает на путь разрушения русской обороноспособности путем утайки снарядов и подрыва военно-промышленного потенциала, преследуя зловредную цель вызвать военное поражение России, выдать страну на растерзание германскому блоку, с тем, чтобы поставить во главе правительства Родзянко или Львова вместо Голицына или Штюрмера. Правда, здесь обнаруживается несколько неувязок, порождающих недоумение. Например, если война на стороне Антанты велась не в интересах русских капиталистов, помещиков и банкиров, то в чьих же интересах она велась? Может быть, пролетариата и беднейшего крестьянства? Или когда Милюков и Гучков утаивали снаряды и патроны, чтобы срывом боепитания удушить армию, как технически, организационно они ухитрялись это проделывать? Где эти миллионы снарядов прятали? А если прятали на каких-нибудь складах, куда же смотрели полиция, охранка, верховное главнокомандование и вообще правительственные власти? Может быть, прятал снаряды сам Маниковский, начальник боепитания? Так что же, и царские генералы приняли участие в этом фантастическом разворовывании снарядов и патронов? Излюбленным тезисом тираний, рушившихся под тяжестью своих преступлений, был в разных версиях удар ножом в спину, как причина краха. Апологеты царизма здесь ничего не изобрели. Они тоже варьируют на все лады ссылку на удар в спину, который в годы мировой войны был нанесен империи в то время, как она сражалась с врагом. Удар в спину объявил главной причиной своего падения прежде всего сам Николай II. В день отречения он записал в дневнике: «Кругом измена и трусость и обман». Не случайно именно эти слова вынес эпиграфом на титульный лист своей книги «Нажанский». В них квинтэссенция белогвардейского понимания совершившегося. Царю и его помощникам очень хотелось выглядеть жертвами измены и обмана. За эту ширму лучше всего укрыться от обвинений истории. Это считали и считают черносотенцы и белогвардейцы лучший способ снять с царизма вину за неподготовленность России к обороне от военного нашествия, за ход и исход Первой мировой войны. С особым увлечением развивали они в эмиграции версию о некой искусственной дискредитации царизма, которая якобы добивалась буржуазно-либеральная оппозиция, стремясь прибрать к рукам государственную власть. Оппозиция, дескать, сама развалила экономику, вызвала снарядный голод, дезорганизовала администрацию, вызвала катастрофические отступления на фронте, раздув ею же спровоцированные трудности и недостатки в ведении войны, изменнически сыграла на них и обратила их в пользу своим интриганским целям. Из смертельной враждебности к царизму русская буржуазия будто бы намеренно занималась вредительством, в частности, утаивала от армии снаряды, чтобы добиться поражения России в войне. Тем более адресовались задним числом такие обвинения подлинно прогрессивным и демократическим силам страны, передовым организациям рабочего класса, в особенности большевикам. Виной всему были вредительство, предательство, злой умысел и прочее тому подобное. Все вокруг были виноваты, только не царь, не его бездарные слуги, не прогнивший насквозь царский строй. Смертельная враждебность Милюкова и Гучкова царизму — абсурд. Их готовность отдать